Объединенный флот потерял уже 5 тяжелых кораблей. Тактика защитников оказалась эффективной. Неизвестный командующий концентрировал огонь каждой из эскадр на одной цели. Кроме того, в системе имелось множество скрытых разведстанций, позволявших корректировать стрельбу. Переоборудованные грузовики чистых оказались слабоваты против серьезных боевых кораблей. Большие туннельные пушки 2 линкоров противника безнаказанно калечили неповоротливых гигантов. Из прыжка выходили новые боевые единицы кланов. Алекс обрадовался, увидев появившуюся отметку связки 2 кораблей своей корпорации. Мамонт и Люпус расходились, и вскоре из дока гиганта выскользнул пятнистый крейсер капитана Тохчи, пока что скрывавшийся за тушей носителя. Алекс приказал крейсеру-разведчику выйти из малозаметного режима, выведя двигатели на форсаж. По скоростной цели, хаотично маневрирующей, никто не стрелял. И вскоре угольно-черный кораблик уже заходил в док тяжелого носителя. «Адмирал, на мостике!» — рявкнул Алекс, появляясь в командном центре «Мамонта». Прикрепив на плечо своего скафа эмблему командующего эскадрой, он радостно улыбнулся Адиль, отправив ей инфопакет с записями трансляции местных. Хейла, замершая над тактическим терминалом, мгновенно вытянулась в струнку, изобразив воинское приветствие, принятое в Народно-освободительной армии треугольника. «Вольно!» — фыркнул Алекс, заняв освободившееся место капитана. Командная сеть сейчас состояла из 26 кораблей, которые сгруппировались в 4 оперативные группы. Начинающий разрушитель довольно кивнул, ознакомившись с ситуацией. Пока что действия лидеров были выше всяких похвал. Корабли маневрировали и непрерывно вели огонь, постепенно смещаясь к мертвому шарику последней от светила планеты. Выскочивший во второй волне древний минный заградитель клана Чистых засыпал пространство разнообразными электронными обманками и ложными целями. Однако эффект от них был нулевой. У культистов хватало времени, чтобы нашпиговать свой дом густой сетью разведстанций и датчиков. Сенсорная система Люпуса фиксировала облучение из сотни скрытых источников. По 2 кораблям корпорации Канис пока никто не стрелял. Культисты сейчас концентрировали огонь на корабле Каз-Раджар, который имел на борту 1 старую туннельную пушку крупного калибра. Нескладный уродец Чистых поворачивался бортом к противнику во время перезарядки, что не способствовало живучести громадины. «Приоритетной цели в зоне поражения», — сообщил Илья, отметивший 2 невейских линкора противника. «Именно их мощные туннельные пушки наносили флоту вторжения самый большой урон». «Не спешим», — бросил Алекс, отмечая позицию для клиновидного линейного крейсера, который скоро станет неприятным сюрпризом. Он не собирался давать противнику сконцентрировать огонь на флагмане корпорации, который пока культисты не принимали всерьез. Все-таки традиционно хагданские корабли несли мощное плазменное вооружение, бесполезное в снайперской дуэли. 56 минут до выхода на рубеж атаки», — кивнул товарищ, соглашаясь. «Мы спрячемся в тени этого мертвого шарика», — пояснил Алекс. «Будем выбивать самые опасные цели. Если покажем наши возможности сейчас, они просто задавят Люпус количеством». Раздав указания лидерам групп, капитан вспомнил про трофеи и скомандовал дроиду доставить контейнер с головой фанатика в медотсек. Люпус вырвался вперед, а за ним двигался 2-корпусный гигант, выставив силовые щиты в направлении обстрела. Пока что вспыхивающие от близких подрывов кластерных зарядов силовые поля 2 кораблей корпорации успешно держались под рассеянным огнем культистов.